Я увидел Энну на другой день в той же палате. Распустив волосы, она стояла около постели в одном из привезенных мной платьев, белом, летнем. Глаза казались еще светлее, чем обычно. Я обрадовался, что она надела именно это платье. Стояла очень прямо, внимательно вглядываясь в мое лицо с какой-то нерешительной, очень нежной, но, как бы это сказать, чужой улыбкой. Хотя было воскресенье, мадам Фельдман пришла тоже и сказала ей: «Этот господин знает тебя, он знаком с твоим папой». Но Энна только качнула головой, что рада. Не зная, чем доставить ей удовольствие, я купил цветы и коробку шоколада. Она сказала: «Спасибо, мсье». И пока медсестра ходила за вазой и ставила цветы, начала разговаривать сама с собой каким-то низким голосом. Я сказал: «Элиана». Она все с той же улыбкой посмотрела на меня, и я почувствовал, чего-то ждет. Я сказал ей: «Если ты чего-нибудь хочешь, скажи, я принесу». Она ответила: «Я хочу серебряное сердечко и медвежонка. И потом я еще хочу...» Она не договорила и стала плакать. Я спросил: «Чего ты хочешь?» Она пошевелила головой, не переставая смотреть на меня сквозь слезы, и все. Стоявшая за мной врачиха сказала: «Этот господин твой большой друг. Он через несколько дней привезет на машине твоего папу». Тогда она засмеялась и, плача, стала ходить по палате, приговаривая: «Да, этого я очень хочу. Да, это то, что надо». И снова тихо заговорила сама с собой, неспокойная, но счастливая, со слезами на щеках. Мне дали понять, что пора уйти. А я-то не пробыл и 5 минут. Я сказал: «До свидания, Элиана». Она, обернувшись, опять улыбнулась. Щеки ввалились. Шею она держала очень прямо, и я заметил, потому что стремился все унести с собой в памяти, у нее сняли обручальное кольцо. В коридоре я прислонился к стене, и мадам Фельдман мне сказала: «Перестаньте, я же вас предупреждал. Будьте благоразумны». Я сделал над собой усилие, мне было стыдно. Мы пошли к лифту. Я сказал: «Как же так? Разве это бывает?» Она ответила: «Неизлечимые болезни редки. Если бы я всем сердцем в это не верила, то сидела бы дома и смотрела по телеку передачу о крокодилах. Вот существа, которые сумели выжить, несмотря ни на что». Я поездил по Марселю, поставил машину на аллее Леон Гамбета, вошел в кафе. По-прежнему хотелось пить, заказал воду с мятой, ее любимый напиток, более прохладительный, чем пиво. Кажется, я хотел чего-то, чего не существует на свете. Потом пешком спустился по улице Канабьер до старого порта. Меня толкали, но я молча рассматривал витрины. Серебряное сердечко, где оно? Медвежонок, тот в нашей комнате. Я видел его перед отъездом. В старом порту я поглядел на воду, на пятна нефти, на пароходики. Вернувшись на Канабьер, купил в киоске парижскую газету «Журнал де Диманш» и просмотрел, сидя в кафе, и снова взял стакан минеральной с мятой. О происшествии в Дене там уже писали, но в двух словах: неизвестным убит хозяин лесопилки, исчез Шурин жертвы, агент по продаже недвижимости. Машина его обнаружена, ведутся розыски. Я знал, что в понедельник газеты напишут подробнее, но не чувствовал ничего похожего на страх. Было безразлично. Около 6 часов вечера сел в ДС, решил ехать домой и вернуться снова на другой день. Я привезу ей медвежонка. Она будет счастлива. Вечером поговорю с Микки, не стану ему рассказывать, что я сделал, чтобы не впутывать его в дело, но мне станет легче, когда увижу его мордаху и услышу его глупость. Он опять заговорит об Эдди Меркс, Мэрилин Монро и Марселе Омоне, а может, и о Ракаре. По его мнению, Ракар, настоящий социалист, и всегда говорит умные вещи. Клянусь, когда Микки рассуждает об этом, остается только заткнуть чем-нибудь уши. Возвращаясь, я не хотел проезжать через Дене, поэтому, добравшись до Драгиньяна и съев бутерброд, поехал наверх через Кастеллан и Анно. 180 километров. Первый, кого я увидел, вернувшись в наш город, был Вава, парень, перерисовавший портрет для Коньяты. Он слонялся, предлагая отдыхающим сняться. Он и сказал мне, что Микки с Жоржетой в кино, а другого брата не видел. Он спросил, как Эна, и ответил, ничего, спасибо. Поставил ДС на улочке возле Рояля, за старым рынком. Лу-Лу-Лу сидела в кассе. Мне не хотелось ее видеть, и я пошел, как уже говорил раньше, в кафе напротив подождать перерыв. Когда же я начал вам все рассказывать? В понедельник вечером, на другой день и до утра. Затем мы разговаривали днем во вторник, а сейчас среда. Всего-то среда, 11 августа. Я только что понял это, просмотрев календарь, в котором для себя записал все события, случившиеся со мной этой весной и летом, с того дня, когда танцевал с Эной, когда впервые держал ее в своих объятиях. Господи, как это было давно! Итак, я рассматривал афишу с Джерри Льюисом и ждал перерыва, когда выйдет Микки, и думал о своем чемодане. Я забыл, куда дел его. Помнил, что, оплачивая счет в Кристотеле, держал чемодан у ног, а потом уже ничего не помнил. Не помнил, положил ли я его в багажник ДС. Поди, он и лежит там. Я тоже понемногу начинал сходить с ума. Из кино повалил народ, одни курили, другие ели мороженое. Наконец я увидел Жоржету и Микки. На нем были такие же черные брюки, как и на мне, и зеленоватая водолазка. И шел он эдак вальяжно, как павлин. Если не видеть, как Микки выходит в перерыве из кинотеатра, бросая окружающим «Как дела, старина?», скаля передние зубы на манер Хэмфри Богарта, то трудно понять, как радостно сознавать в такую минуту, что он твой брат. Хочется смеяться, и сердце щемит. Встав со стула, я постучал по витрине, и он увидел меня. И еще понял кое-что. Жоржетта пошла было за ним, но он ей что-то сказал, и она осталась на улице под фонарем, а Микки подсел ко мне. Я пил пиво, и он заказал себе тоже. Потом спросил про Эну. Я рассказал, как ходил в больницу сегодня и накануне. Микки выпил пиво, хмуря лоб, как всякий раз, когда размышляет, и сказал, — Вид у тебя очень усталый. Скоро и ты попадешь в больницу. Мы молча посидели еще за столом, а затем он сообщил, что его хозяин Феральдо хочет меня видеть. Я встречался с Феральдо 10 раз. — Привет, как дела? Он даже был на моей свадьбе, но я толком с ним не знаком и... потому удивился, а Микки сказал, это по поводу бывшего работника лесопилки по имени Лебалек. Я почувствовал комок в горле, но постарался не показать виду. Тогда он добавил, 2 недели назад Эна приходила к Феральдо и интересовалась тем Лебалеком. Он тот самый шофер, что привез механическое пианино, но когда отец возил его в город, в ломбард. Лебалек, механическое пианино, наш отец? Я ничего не мог понять и спросил, ты это о чем? Что за история? Я сказал это так громко, что Микки в замешательстве, оглядевшись, ответил, я лично ничего не знаю. Феральдо только сказал, что хочет поговорить с тобой. Я заплатил по счету. Напротив, в кинотеатре дали звонок на окончание перерыва. Мы вышли из кафе. Жоржетта дожидалась недовольная. Я поцеловал ее в щеку. Она спросила про Энну, я ответил, Микки тебе расскажет. Микки предложил, идем с нами, забавный фильм, посмеешься, станет легче. Я отказался, сказав им, что мне не больно охота смеяться, особенно сейчас. Они вернулись в залу. Лу-Лу-Лу стояла в дверях, отбирая контрмарки. Я лишь помахал ей издали рукой и пошел к ДС. Чемодан был в багажнике. Приехав в деревню, я застал Коньяту и мать на кухне. Они смотрели телек. Мать одновременно гладила белье. Она выключила телевизор, и я рассказал о том, что видел в больнице. 2-3 раза мне приходилось кое-что по второму разу объяснять Коньяте, которая повторяла «что-что?». Бубу не ужинал дома, и осталась тушеная баранина. Однако я сказал, что не хочу есть. Бутерброд, купленный в Драгиньяне, застрял у меня в горле. Я спросил мать. Ты знаешь, кто был тот шофер, который привез механическое пианино, когда я был мальчишкой? Она ответила, я даже нашла накладную и показала ее девочке. Его зовут Жан Лебалек. В тот вечер меня не было дома, я ходила к Массиням, именно тогда умер их старик, но я часто встречала Жана Лебалека, и твоя тетка тоже, можешь спросить ее сам. Она пошла за накладной, а я поговорил с Коньятой. В глазах у нее застыли слезинки. Она переживала, думая о том, каково Энни в сумасшедшем доме, и сказала глухим, очень громким и ровным голосом. — Жан Лебалек и его Шурин, они сидели в этой комнате вместе с твоим бедным отцом. Я хорошо помню тот день, понедельник, в ноябре 1955 года. Как раз обильно выпал снег. Они привезли пианино и выпили вина тут, в этой самой комнате. И ты стоял здесь тоже. Тебе было 10 лет. Я ничего не помнил. Осталось только смутное впечатление чего-то знакомого при виде лица Туре и особенно Лебалека, когда он, уставившись на карабин, бросил что за игрушки. Я долго втолковывал Коньяте, пока она поняла мой вопрос. «Когда ты об этом рассказала ей?» Коньята ответила, «Девочке, за 2 дня до ее рождения, когда она поехала повидаться с учительницей и так поздно вернулась». Я сидел у стола, положив руки на колени. Мне хотелось подумать, но никак не удавалось сосредоточиться. Я даже не знал, о чем мне думать. Какое отношение к этой истории имели пианино, мой отец и зимний день 20 лет назад? Я чувствовал себя выпотрошенным, застывшим. Мать положила передо мной какую-то бумагу, та самая накладная. На ней фамилии Феральдо, Лебалека, моего отца, дата наверху 19 ноября 1955 года, а мой отец вывел внизу 21-е. Я поглядел на Коньяту и на мать. Затем сказал, ничего не понимаю. Зачем ей понадобился этот шофер? Она ведь тогда еще не родилась. Хотя я говорил тихо, словно для самого себя, Коньята все поняла и сказала. Ноябрь 1955 года. Это за 8 месяцев до ее рождения. А отец ее... неизвестен. Если ты все еще не понимаешь, зачем она пыталась выяснить, кто он такой, значит, ты решительно глуп. Я поглядел на будильник и сказал матери, что поеду в гараж вернуть машину хозяину. Она спросила, что так поздно. Было почти 11. Но мне надо было повидать Еву Браун. Я не мог ждать до утра. Я сказал им, идите спать, мы еще все обсудим. Перед тем, как выйти, выпил 2 стакана воды из-под крана. В одном из окон у Евы Браун горел свет. Я постучал в стеклянную дверь кухни. Помню, была такая яркая луна, что я увидел свое отражение в стекле. Отошел на несколько шагов и сказал довольно громко. Это я, Флоримон. Какое-то время мне казалось, что она не слышит. Я уже собрался повторить, как в кухне зажегся свет, и дверь открылась. Ева Браун накинула на ночную сорочку халат и завязала пояс. Волосы были стянуты лентой. Открывая, она широко улыбнулась, наверное, подумав, что раз я не дождался утра, значит, у меня приятные новости. Но едва увидела меня, помрачнела. Войдя на кухню, я прислонился к стене. Она предложила сесть, но я только покачал головой. Глядя на нее, у нее такие же глаза, как у дочери, я сказал, «Мне надо знать всю правду, я так больше не могу». «Разве вы не видите, что я не могу?» Что произошло в Араме в ноябре 1955 года? Вы уже знаете, что рассказала мне Ева Браун в ту ночь. Ведь вы и были у нее вчера. Наверное, теми же словами, которыми отвечала все эти годы, когда Эна забрасывала ее вопросами. Я прервал тещу только раз, в ту минуту, когда сообразил, что Эна могла подумать, будто тот итальянец, черноглазый и усатый, был мой отец. Я задохнулся от возмущения. Я не нашелся даже, как объяснить, что это невозможно. Да и как объяснить? Невозможно, и все тут. Взяв себя в руки, я дослушал Еву Браун до конца. О ее знакомстве с Девинем во время войны в Германии, о том, как их семейное счастье было во время поездки в Гренобль, разрушено девочкой, которую все звали Эна. Я снова услышал о собаке, которую она кормила под столом мясом. Ева Браун сидела на ступеньках лестницы наверх и упорно не поднимала глаз. Говорила печальным монотонным голосом, но достаточно громким, чтобы мне было слышно. Я сел рядом. Наконец она сказала, что именно по вине ее 15-летней дочери оказался в параличе от удара по голове лопатой тот, кого Эна называла отцом. Теща хотела объяснить что-то, но разрыдалась. Я положил ей руку на плечо, мол, не надо объяснять. Дома, придя в себя, Габриэль сказал, что упал с лестницы, когда обрезал дерево, а доктор Конт сделал вид, что поверил. После этого мы долго молчали. Ева Браун плакала, единственная четкая мысль, пробивавшаяся сквозь другие, более смутные, была та, что я убил двоих, неверно истолковывая некоторые обстоятельства по навету. Они не знали ее и не знали, что она могла быть дочерью одного из них. Эна их разыскала, когда увидела механическое пианино. Мой отец умер. Тогда она решила использовать меня, чтобы наказать остальных. Я сказал Еве Браун, сколько помню отца, он не мог быть одним из тех, кто тогда напал на вас. Она ответила, я знаю. И моя дочь в последние дни тоже это знала. В ту ночь, когда ваш брат выиграл гонку, она ночевала здесь и тоже поняла это, я уверена. И уехала для того, чтобы найти человека по прозвищу Итальянец. Я попытался вспомнить, какой Эна была в последние дни. Со мной она вела себя совсем иначе, и нежней, и вроде так, словно я снова стал тем, с кем она танцевала в Бинг-Банге. Был уже час ночи, когда я спросил у Евы Браун, разве она ничего не говорила вам, что вбила себе в голову? Та печально сказала, она боялась, что я стану мешать ей. Извините, но я хотел увидеть фотографию вашего отца, а в день свадьбы ваша тетка, довольная, что имеет портрет своего мужа, показала его нам, мне и мадемуазель Дье. Это был подарок Элианы. И тогда я поняла, что моя дочь обманула меня и предъявила портрет вашего дяди, а не отца. С секунду, уставясь мне в глаза, она опять опустила голову и продолжала. Я очень испугалась. Я ведь верующая, а ваш брак уже был заключен. Тогда я сходила на кладбище. На могиле вашего отца есть фотография в мраморной рамке. У него там тоже черные глаза и усы. Воспоминания о том человеке с годами стерлись, но я сразу увидела, что это не то лицо, и повторяла: «Простите меня». Я встал и спросил: «Вы ей сказали об этом, когда она у вас ночевала?» Ева Браун кивнула. И я вспомнил, что на другой день Энна пожелала пойти на кладбище вместе с нашей матерью и пробыла там одну минуту. Значит, она пошла проверить. Я спросил: «Почему вы думаете, что она отправилась на поиски итальянца, если не говорила вам, что задумала?» Ева Браун ответила не сразу. Встала, открыла книжный ящик буфета. За стопкой тарелок лежал сверток в тряпке с синими квадратами. Этот тяжелый сверток она выложила на стол передо мной и сказала в слезах: «Она просила отдать ей это, а я отказалась». Развернув тряпку, я увидел американский пистолет в кобуре из грубой материи защитного цвета и с ремешком из той же материи. Я взял его в руки. Я лучше разбираюсь в ружьях, но этот пистолет мне известен. Кольт 45-го калибра. Он был на вооружении американской армии в обе мировые войны. Пистолет был в хорошем состоянии. Ева Браун сказала, что Габриэль Девинь раздобыл его в 1945 году, когда работал на американцев в Фульде, и добавила, что постоянно перекладывала с места на место, чтобы дочь не могла найти. Я вложил пистолет в кобуру и сказал: «В любом случае, она не собиралась им воспользоваться. Врач говорил вам о флаконе?» Ева Браун удивилась. Я мог бы скрыть это, но все же рассказал. «Ваша дочь нашла для себя более удобное оружие и тоже не сумела его употребить». Мы поглядели друг на друга. Бедная она была, как и я, на пределе. Я сказал: «Надо было все рассказать мне и вам тоже». А затем ушел. Братья вышли мне навстречу. Они ждали меня на середине деревни. Усаживаясь сзади, Бубу удивился: «Ты не вернул машину?» Я ответил, что она понадобится мне утром для поездки в Марсель, и сказал: «Ты сходишь к Анри четвертому и все объяснишь. И если ему нужна помощь, сделай все, что сможешь». Микки молчал. Я поставил ДС рядом с его желтым грузовиком, и мы некоторое время посидели внутри, опустив стекла. Я спросил, кто первый рассказал ей про это треклятое пианино. Бубу ответил: «Я. Я сам. Она и не знала, что оно стоит у нас. А было это в тот день, когда мы ездили в Бинг-Банг, после того, как ты уехал. Я добивался от нее: почему ты умчался такой рассерженный?» Так вот, почему она заинтересовалась мной и на другой день сама заявилась в гараж с разорванной камерой. Теперь хоть это-то стало ясно. Микки сидел со мной рядом и курил. Я спросил его: «Ну и как фильм?» Он ответил: «Ничего». И все. Затем я сказал Бубу: «Вот что, перестань думать об истории с шантажом. Я проверил, она все придумала». Он ничего не ответил. Оставшись в комнате один, я посмотрел на медвежонка, на его симпатичную морду, и поискал серебряное сердечко. Его нигде не было. Я лег и уж не помню хорошо, спал или нет. Только утром я обратил внимание на книжку о Мэрилин Монро, лежавшую на ночном столике. Я полистал ее и обнаружил вырванную из другой книги страничку, сложенную пополам. Речь там шла не о Мэрилин Монро или какой-то другой кинозвезде, а о велогонщике Фаусто Коппи. Это меня, конечно, здорово удивило, но я смутно вспомнил, как незадолго до ее ухода мы с Бубу, чтобы позлить Микки, говорили о Фаусто Коппи, и она тоже заинтересовалась им. Надо было ехать повидать Фаральда. Уже в течение 30 часов, что бы я ни делал, меня трясло от страха. Всплывали в памяти лица Туре и Лебалека. Я положил на столик книжку о Мэрилин Монро. Это было позавчера, в понедельник. Только сегодня, после стольких разговоров с вами, я понял, отчего она так переменилась ко мне в последние дни. Думаю, с самого начала своего рассказа о событиях этого лета я дал вам подсказку, как она с ума сошла. Она куда более внимательная и расчетливая, чем я думал, заинтересовалась смертью Фауста Коппи. Слишком поздно. Когда стражник передал мне новый ваш вопрос, я сначала рассердился. Сколько времени я говорил с ним? 7 или 8 часов? Я все честно рассказал, ничего не утаил. А он не нашел ничего лучшего, как прямо от меня отправиться в какую-то пивную, чтобы проверить дату смерти Фауста Коппи. Нет, обождите, я еще не все сказал. Я узнал также, на сей раз от вас, что во всем, что я рассказываю, снег имеет прямое отношение к моему отцу, к тому, что невольно в моем рассказе связано с отцом. Да, отец имеет отношение и к весне, и к снегу, и к минувшему лету, и к той осени, когда я гулял рядом с ним по каштановым листьям. Он имеет отношение ко всему, что я говорю, потому что, рассказывая вам все, на свой манер, конечно, я по-прежнему страдаю от того, что его нет с нами. Что касается остального, раз уже вы заговорили об этом первой, скажу вам, что в ноябре 1955 года он не носил усов. Он отпустил их только в память итальянского гонщика, которым восхищался как величайшим из всех. Вы тоже могли обнаружить в вырванной из книги страничке: Анжело Фаусто Коппи умер 2 января 1960 года без нескольких минут 9 в больнице Тортоны в Италии.